Глава 22. «Я могу поехать с вами?» — робко спросила София Анхеля, когда тот садился в машину. Анхель лишь мотнул головой и указал ей на живот. Она тут же положила на него ладонь, мечтая почувствовать движение ребенка, и кивнула. Впервые согласилась молча. Анхель глазам не поверил. Наблюдать, как жена гладит свой еще совсем маленький живот, было невероятно трогательно. На секунду он представил эту же сцену месяцев через 6, когда живот станет больше. «У тебя самая важная миссия». Анхель не удержался и подошел к Софии. «Важнее всяких пробирок и цыганских детей. Ты хранишь нашего ребенка. Его я могу доверить только тебе». София еще долго стояла с улыбкой на губах, смотря черному мустангу вслед. Мужчины быстро приехали на место, где еще совсем недавно была перестрелка. Здесь все опустело, охраны не было и ворота были открыты. Несмотря на это, Анхель не стал рисковать, поставил машину неподалеку. Чутье его не подвело. Как только друзья зашли на территорию, тут же в здании включился свет, и навстречу им выбежали люди с пистолетами в руках. «Ну нет», — устало простонал Анхель, сильнее сжав пробирку в руке. «Я не хочу стрелять. Видимо, не придется». И он поднял руки, показывая, что он без оружия. Михей последовал его примеру, хотя у каждого из них за поясом брюк были пистолеты. Люди не стреляли, но держали их на прицеле. Через минуту дверь в здание открылась, и из нее вышел Александр. «Руки!» — скомандовал кто-то Анхелю. «Если я подниму руки», — усмехнулся он, — «то могу случайно выронить пробирку. Все же стекло бьется. Мы же этого не хотим». Александр выделялся на фоне остальных своим внешним видом. Он был высоким, статным мужчиной в деловом костюме. Поверх костюма было накинуто черное пальто. Коснувшись усов, Лазар провел по ним пальцем и направился к гостям. «Я ее возьму, а ты делай то, что тебе говорят». Александр подошел ближе к Анхелю, и тот почувствовал, как в воздухе повеяло дорогим парфюмом и запахом сигар. Обычно этот запах вызывал у людей тошноту и страх, но только не у Анхеля. «Договор есть договор», — напомнил цыган. «Пробирку я принес, можешь забрать. Только советую ставить свои опыты на мышах. Здесь их наверняка много». Александр усмехнулся и выхватил пробирку из рук Анхеля. «Я никогда не соблюдал договоров с тобой». Лазар отвернулся и пошел к своей машине, в которой его ожидал водитель. Как только машина вырулила к воротам, Александр опустил стекло и произнес: «Убейте их». Стекло поднялось, и машина с ревом выехала за ворота. Тут же началась пальба. Анхель успел вытащить пистолет и забежать за бочки, которые служили ему укрытием еще в прошлый раз. И он последовал его примеру и потащил за собой Михея. Людей Лазара было немного. Анхель сразу понял его стратегию. Тот прекрасно знал, что его люди не смогут справиться с цыганами, а тем более с Анхелем, пули которого редко пролетали мимо. Это было сделано специально, чтобы отвлечь от своей персоны. Машина Александра скрылась, и за ней никто не последовал. Покончив с людьми Лазара, друзья молча сели в машину и поехали в поселок. «Что теперь?» — прервал тишину Йон. «Пробирка у него, а мы опять ни с чем. Зато дети у нас». Анхель оторвал взгляд от дороги и посмотрел на друга. «В этот раз ничья. Каждый получил не совсем то, что хотел, но то, что ему так дорого. Лекарство в обмен на детей. Неплохой результат. Хотя этого мало, согласен. Чувствую я, что надо начинать искать подельника Лазара в Албании. Кстати, я подумывал взорвать одну из его лабораторий к чертям, но меня остановило то, что там есть люди». «Не люди», — тихо произнес сидевший на заднем сиденье Михей. «Кто там работает, тот не человек. К сожалению, некоторые работают там из-за страха за свою жизнь или жизнь своих близких. Александр умело манипулирует людьми, нанимает на работу шантажом», — произнес Анхель. «У этих людей нет выбора. Они не виноваты. Каждый переживает за себя или за свою семью». Черный мустанг свернул на дорогу, ведущую к поселку, и проехал мимо поля, над которым возвышался уже почти восстановленный ангар. Анхель подумал, что сейчас, в период затишья, неплохо было бы заняться благоустройством территории и проводить больше времени с беременной Софией. Это возможность все взвесить и придумать новый план. Анхель не мог бездействовать, зная, что этот ублюдок будет искать новых жертв. Пауза в несколько месяцев может стать для кого-то фатальной. Александр снова купит людей для опытов. Да и с теми детьми, которых они отобрали у Лазара, нужно что-то делать. Они не могут и дальше находиться у Златана. Их нужно вернуть домой. Видимо, придется поехать в Албанию. Паркуя машину, Анхель удивился огромной толпе, собравшейся у его дома. Праздник продолжается. К нему подлетел Милош, София подоспела следом. «Мы не можем найти Ясмин!» — возбужденно произнес Милош. «Уже весь поселок прочесали!» София тоже выглядела взволнованной. Анхель быстро вышел из машины. «Она пошла в кафе», — напомнил Анхель. «Разве ее там не было?» «Она не приходила в кафе!» Милош, нервничая, теребил рукой рыжие волосы. «Я там был, ждал ее, но она не пришла!» Анхель огляделся. Вокруг было много людей. Сбежались соседи из ближайших домов и окружили бабушку Гюли. Она сидела на скамейке и, положив ладонь на сердце, что-то шептала. «Сидит так уже час», — кивнул на бабушку подошедший Амир. «Вы все осмотрели?» — заволновался Анхель. «Площадь? Может, она зашла к подруге?» «Они все здесь», — прошептала София. Ее никто не видел. Уже темно, в такое позднее время она всегда была дома». Роза выглядела растерянной. Анхель взглянул на Йона, пытаясь понять, где еще может быть Ясмин. Ведь не могла она пойти в город. «Маникюр, прически», — произнес он, перебирая все возможные места в городе. «Ясмин кто-нибудь подвозил до города?» Все отрицательно замотали головами. В горле Анхеля застрял ком. Нехорошее предчувствие пронзило тело. Где она могла быть? Он глубоко вдохнул, готовый уже вернуться к машине, но в кармане завибрировал телефон. Анхель вытащил его и посмотрел на дисплей. Абонент неизвестен. Рука дрогнула. Не хотелось отвечать на звонок, чтобы подтвердить свои догадки, но пришлось поднести телефон к уху. «Ты думал, что сильный?» — раздался голос Александра. «Но ты ошибся. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты уязвим. Есть люди, которые делают тебя слабым». «Где моя сестра?» Анхель стиснул зубы. «Не смей ее трогать, если ты прикоснешься к ней». «Ты что?» — засмеялся Александр. «Интересно. Если убрать всех, кто делает тебя слабым, ты продолжишь жить? Рамаль Бахти все же уязвим?» «Где она?» — уже спокойнее произнес Анхель. «Что ты хочешь? Я отдал тебе все, что ты просил». «Не все. Ты лишил меня моих подопытных мышей и исследовал лекарства. Ты перестрелял моих людей. Но самое главное, ты нанес мне неожиданный удар. И я не привык оставаться в долгу». «Ублюдок!» — крикнул Анхель. «Что, выкидывать свои шуточки уже не хочется? Мне нравится слышать страх в твоем голосе. Кажется, я нашел, как бороться с тобой. Раз я не убил тебя в прошлом, сделаю это сейчас. Кстати, твоя сестра не так далеко от поселка. Ждет тебя в поле, которое недавно горело». Абонент отключился. Анхель опустил руку, едва не выронив телефон, но быстро собрался с мыслями. «Ее держат в поле», — произнес он громко, сел в машину и уже собирался нажать на педаль газа, как пассажирская дверь открылась, и рядом села София, а позади устроились Милош и Роза. «Бабушку не оставляйте!» — крикнул Анхель в окно, выруливая со двора. Мыслей в его голове было так много, что они напоминали пчелиный рой. Хотелось быстрее добраться и вырвать из лап маньяка Ясмин. Только тогда он сможет мыслить трезво. Цыгане ринулись за машиной. Даже бабушка Гюли, хватаясь за сердце, хромая и хватая ртом воздух, попыталась догнать толпу, но резко остановилась, лишь проводив их взглядом. Черный мустанг с ревом остановился на дороге, подняв облако пыли. Анхель первым выбежал из машины, направляясь в поле, но резко остановился. «Боже!» — прошептал он, не веря своим глазам. Его сестра была привязана к столбу. Его вкопали специально, чтобы не держать Ясмин руками. Голова девушки была опущена, а лицо скрыто прядями черных волос. Руки сведены сзади и привязаны веревкой за столбом. Анхель кинулся к ней, даже не обратив внимания на людей в черных кожаных куртках и не заметив Александра, который стоял в паре метров от нее. Он бежал к сестре, чтобы освободить ей руки, чтобы прижать к себе. «Ясмин!» Его голос заставил ее поднять голову и слабо улыбнуться. «Анхель!» Она прошептала его имя, потому что сил кричать не было. Ее явно чем-то одурманили, накачали. Ноги не ощущали опоры, колени согнулись от бессилия. Ясмин была рада, что столб поддерживал ее, иначе бы она рухнула на землю. Она с трудом различала знакомых людей, а брата узнала лишь по голосу. «Анхель!» «Ясмин!» — послышался голос Милоша. Голова девушки снова упала на грудь, а по щекам покатились дорожки теплых слез. Ее спасут. Теперь она точно верила в это. Знала, что ни Анхель, ни Милош не дадут ее в обиду. «Стоять!» Александр направил пистолет на Анхеля. София догнала Милоша и схватила за руку, не давая двинуться дальше. Влюбленный человек готов был даже броситься под пули. Девушка взволнованно посмотрела в сторону мужа. Тому пули тоже не помеха. Анхель остановился и поднял руки. София перевела взгляд на Ясмин и увидела, что заставило ее мужа остановиться. К голове девушки один из охранников Лазара приставил пистолет. Дыхание замерло. Казалось, в эту секунду даже время остановилось. Цыгане, бежавшие к полю, увидев эту картину, тоже замерли. Александр улыбнулся, поджидая зрителей. Его пистолет был опущен, ноги широко расставлены, плечи гордо расправлены. Он явно ощущал себя королем этого шоу. «Ублюдок, что ты хочешь?» — выкрикнул Анхель, оставаясь на месте и рукой останавливая всех тех, кто бежал в сторону Ясмин. Милош все еще делал попытки вырваться из схватки Софии, но она крепче схватила его, а потом и вовсе перегородила путь. «Ты прекрасно знаешь, что мне надо», — усмехнулся Александр. «Куда ты спрятал детей?» «Это шантаж?» — опешил Анхель. Его бросило в жар, хотя на улице было прохладно. Ясмин с трудом нашла в себе силы, чтобы поднять голову и уверенно посмотреть на брата. Она мотнула головой. Анхель впервые в жизни был пойман в ловушку и теперь должен был кого-то предать. После взгляда сестры мир будто перестал существовать. Она просила его молчать, не выдавать детей, несмотря на угрозы Лазара убить ее. «Не скажешь?» — давил Александр. «Тебе не кажется, что жизнь маленьких ублюдков не стоит жизни твоей сестры?» По глазам Ясмин Анхель понимал, что она никогда не простит его, если он выдаст тайное место. Сердце разрывалось. Лучше бы все пистолеты мира были направлены на него. Он бы согласился умереть ради спасения других. Только бы не выбирать между сестрой и детскими жизнями. Хотелось проснуться от этого кошмара и забыть, как отвратительный сон. Простит ли Ясмин, если он выберет ее, предав детей? «Не вздумай», — прошептала Ясмин и взглянула на Александра из-под лобья. «За каждую умершую детскую душу ты сокращаешь себе жизнь». «Тогда я должен был уже умереть», — усмехнулся тот. Ясмин стиснула зубы. «Умрёшь! Это вопрос времени!» Анхель вытащил пистолет и направил его на Лазара, но тут же послышался щелчок. Еще один охранник взвел курок и направил дуло на Ясмин. Уже второй пистолет целился в его сестру. Анхель опустил руку. «Дети живы! Он их направил в Новый Пазар!» Послышался вой Милоша. Захваченная врасплох, София сильнее схватилась за рубашку брата, опасаясь, что теперь Анхель пристрелит его. Она перевела испуганный взгляд на мужа, но он замер, не глядя на них. Зато на Милоша уставились все цыгане. Что было в этих взглядах, сложно было сказать. Одни явно ненавидели его за предательство, а другие считали героем. Интересно, что думал Анхель? «Нет», — замотала головой Ясмин и стала вырываться. «Ты узнал информацию! Отпусти ее!» Тут же среагировал Анхель. «Конечно», — спокойно кивнул Александр, давая своим людям понять, чтобы они убрали от девушки оружие. Цыгане расслабились, даже Анхель перевел дыхание. Мейлор закрыл глаза, понимая, что угроза миновала. «Рамаль Бахти!» Александр слегка улыбнулся. «За каждую свою выходку ты будешь лишаться того, кто тебе дорог. Ты будешь мертв ровно тогда, когда останешься один». Он поднял свой пистолет и направил его на Анхеля. Тот прищурился, но по мере того, как до него стал доходить смысл этих слов, мир замер, даже дыхание остановилось. Александр отвел руку и направил дуло пистолета на Ясмин. Раздалось 3 выстрела. 3 пули пробили плоть хрупкой девушки. Карие улыбчивые глаза Ясмин стали безжизненными, взгляд хрустальным. Она смогла лишь перевести его с брата на Милоша, который застыл вместе с ней. Секунда, которая длилась бесконечно. Секунда, которая навсегда врезалась в память. Секунда, которая внезапно сделала всех несчастными. Послышался женский голос. Но крик Милоша перебил все вокруг. София с трудом держала его, а он, подобно отчаявшемуся животному, кинулся к Ясмин. Ее голова неестественно свисала на бок, черные волосы развевал ночной ветер. Всего лишь 1 секунда изменила течение жизни. Милош не дошел до Ясмин. София всем телом навалилась на него и сшибла с ног. Вцепившись в брата, она зажмурила глаза, не давая ему подняться. Девушка прекрасно знала, что начнется сейчас, поэтому накрыла его своим телом. София оказалась права. Потеряв сестру, Анхель рассвирепел, начал палить по Александру и его людям, получая в ответ не меньше пуль. София взвыла, вцепившись в брата. Она боялась открыть глаза, чтобы осознать все, что здесь произошло. Слезы обжигали щеки, пальцы сводило от мертвой хватки. Они лежали так в траве, а обгоревшие палки, торчавшие из-под земли, впивались в плоть. Никто не чувствовал физической боли. «Ясмин!» Голос Розы ворвался сквозь перестрелку, и София подняла голову, понимая, что девушка где-то рядом. Ее схватил Анхель и закрыл собой, продолжая стрелять по отъезжающей машине. Александру удалось сбежать. Он, как и Ромаль, был ранен, но, в отличие от него, подло бежал с поля боя. Громкие хлопки прекратились, но крики только усилились. Анхель опустил пистолет и перевел взгляд на Ясмин, которая все еще стояла, привязанная к столбу. Анхель зарычал, а София зажмурилась сильнее, вцепившись в Милоша. Брат оставил попытки встать и подбежать к любимой. Роза осела на землю. Откинув пистолет, Анхель подошел к сестре. Его рука замерла, боясь коснуться ее лица, убрать с него волосы. Дыхание стало частым, как будто ему не хватало воздуха, чтобы жить. Часть его умерла вместе с сестрой. Его пальцы все же коснулись волос Ясмин, ощущая их бархатистость. Он отчетливо слышал ее голос и видел ее улыбку. Она звала его по имени.